Псалом 14. Псалом Давида. Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, и кто поступает праведно. Кто от чистого сердца истину говорит и языком своим не клевещет. Кто не делает ближнему зла и оскорблений на друга не принимает. Кто презирает негодяя, но почитает боящихся Господа. Кто клятву хранит, пусть даже себе во вред. Кто дает в долг не ради выгоды и против невинного взяток не берет. Поступающий так никогда не споткнется.